Иероваам II. Иероваам II был правнуком Иуя, помазать которого на царство Бог повелел пророку Илье, 3 царств 19:16, и который был помазан одним из сынов пророков по указанию пророку Елисея, 4 царств, 9 глава, с 1 по 10 стих. Военачальники затрубили трубою и провозгласили Иуя царем, который в первую очередь убил Иорама, сына Ахавова, царя Израильского. А Иезавель, жена Ахава, по приказу Иуя, была выброшена из окна царского дворца, потоптана лошадьми и съедена псами. Воцарившись, Иуй объявил себя усердным поклонником Ваала и призвал всех служителей этого лжебога на великую жертву. Собравшись в капище Ваалово в Самарии, он приказал перебить всех до единого, статую Ваала разбил, капище разрушил и на его месте велел сваливать нечистоты. За это Бог обещал Иую, что сыновья его до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом. 4 царств, 10 глава, с 18 по 31 стих. Иероваам II был третьим в роде Иуя, и о нем так написано в 4 книге царств, 14 глава, с 23 по 29 стих. В 15 год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодный в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иероваама, сына Иоасова. Прочее о Иеровааме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Ямав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иероваам с отцами своими, с царями израильскими. К сожалению, летопись царей израильских не сохранилась. И о подвигах Иероваама можем говорить только на основании записанного в 4 книге царств, 14 глава, с 23 по 29 стих и некоторых пророчеств Осии и пророка Амоса. До воцарения Иероваама II было такое бедствие, что не оставалось в Израиле ни заключенного, ни оставшегося. Это странное описание одни понимают как означающее, что не оставалось в Израиле ни рабов, ни свободных. Другие же понимают как означающее, что не оставалось в Израиле ни живущих за крепкими городскими стенами, ни находящихся в открытых местах, которые бы не страдали от притеснителей. В такое время пророк Иона передал Иеровааму слово Господне, чтобы он выступил на защиту своего народа. Иероваам II послушался пророка, совершил какие-то подвиги и восстановил пределы Израиля от Ямафа далеко на севере до моря пустыни, то есть до Мертвого моря. Избавление, однако, было доставлено не его мудростью или благочестием, а потому, что не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной и спас их рукою Иероваама, сына Иоасова. О самом же Иеровааме II так написано. «И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиль в грех». Это значит, что он продолжал поклонение золотым тельцам, какие были поставлены в Вифиле, в Дане и в Самарии, и придерживался религиозных обычаев, немного отличных от соблюдавшихся в Иерусалиме. У него были свои священники и пророки, которые заботились о поддержании царской власти, а не о славе Божьей. Пророк Осия жил и пророчествовал в дни Иеровоама, сына Иасова, царя Израильского. Осии 1.1. Из книги этого пророка видно, что Иеровоам покупал себе благорасположение царя Ассирийского, и это развязывало ему руки в борьбе с противниками. Пошел Ефрем к Ассуру и послал к царю Иареву. Осии 5.13. Поскольку в списке царей ассирийских имя Иарев не встречается, некоторые переводчики Библии понимают это слово как определение к царю великому. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Оси 8.9. Название Ефрем, как самого сильного колена в Северном или Израильском царстве, употреблено пророком вместо Израиль. Пророк Осия осудил ложную надежду на иноплеменников, а особенно на золотого тельца, которому поклонялись, и возвестил: «За тельца Бев-Авена вострепещут и жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». Осии 10 глава, с 5 по 7 стих. Название Бев-Авен, дом обмана, пророк употребил вместо названия Вефиль, по-еврейски Бейт-Эл, дом Божий, где находился и золотой телец, и капище, построенные Иеровоамом I, и откуда ложное вероучение распространилось по всему царству Израильскому. Мирная жизнь, доставленная дипломатией и победами Иеровоама II, содействовала росту гордости и самоуверенности. Ефрем говорил: «Однако я разбогател, накопил себе имущество». Оси 12.8. Это довольство привело к тому, что блуд, вино и напитки завладели сердцами их. Оси 4 глава, 11 стих. Духовное же состояние, так описал пророк: «Суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни боговедения на земле, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились». Оси 4 глава, с 1 по 2 стих. И пророк около 750 лет до Рождества Христова предвозвестил такую будущность Израилю: «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его, и будут скитальцами между народами». Оси 9 глава, 17 стих. Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Оси 3 глава, с 4 по 5 стих. Пророк Амос, один из пастухов фикойских, был послан Богом из Иудеи в Ифиль в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Амоса 1 глава, 1 стих. В его пророчествах имеется некоторое сходство с пророчествами Осии, потому что они жили в одно время и одинаково видели как человеческие неправды, так и грозящие людям суды Божьи. Пророк решительно передавал слова Божьи: «За то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, и как тяжки грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Амоса 5 глава с 11 по 12 стих. «Опустошены будут жертвенные высоты Исааковы и разрушены святилища Израилевы, и восстанусь мечом против дома Иеровоамова». Амоса 7 глава, 9 стих. К чести Иеровоама II нужно отнести то, что на донос священника Амасии Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева, земля не может терпеть всех слов его, Амоса 7, 10, не видно, чтобы царь приказал посадить пророка в тюрьму или изгнать из страны. Одни Иеровоама II начинается период служения пророков, которые ясно видели, что перемена династии или царствующего дома не производит нужной перемены в сердцах ни царей, ни народа. И эти пророки начали возвещать пришествие Мессии, праведного царя из дома Давидова, а свои писания и поучения оставляли в назидание всем верующим в живого и истинного Бога. Пророк Амос, возвестивший суд Божий над нечестием, передал и эти слова Божьи. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю». Амоса 9 глава, 11 стих. Что апостолы понимали как обетование о строительстве Церкви Христовой? Деяния апостолов, 15 глава, с 13 по 17 стих. Аминь.